99. Сын мой, не бывало случая, чтобы учитель нарушил свое обещание. Если оно не состоялось в определенных условиях, значит, будет исполнено оно в условиях иных, но исполнено будет. Общению с матерью время надо отвести место. Надо создать готовность условий. Ток замыкается при наличии двух полюсов. Полюс восприимчивости пусть будет в готовности. Надземную свободу, которую получает дух после смерти, не сравнить с ограничениями земными. Говорю о духах свободных. Они могут проявлять себя гораздо шире, чем на земле. Плоть же мешает, ибо тяжко, инертно и немощно. Даже утонченный и разреженный огнем все же мешает свободе. Уплотненный астрал как средство освобождения человека от тягости физической оболочки. Но это будущее. Пока же приходится идти путем утончения физического тела.